Но Зубкова все-таки остановилась и оглянулась. Сверху толпу было видно лучше. А вот и Марталин. Антон и Злата, как пара стервятников, не оставляли парня ни на минуту. В Милене закипала невообразимая злость на двух интриганов, все это устроивших. В сущности, никаких великих целей Кусанова не преследовали. Зубкова не знала, правда ли это про благословение Морриган, но даже если и так, скольких анчаров уложат серебряными пулями в первой же перестрелке? Сколько вампиров умрет при смене власти? И Кирилл будет одним из них. Его сделают козлом отпущения. Добравшись до вершины, Зубкова села на серебряный выступ, служивший миниатюрным троном. Позвоночник сгибался из-за облучения, но она заставила себя держать спину ровно. Антон и за это заплатит. Уж она проследит, чтобы арестованного Кусанова нарядили в свадебное платье, а охрана курила бамбук в тот день, когда его представят сокамерникам. Рыжий упырь ничего не делает своими руками. Все злодеяния совершатся либо Морриган, либо Кириллом. Даже возглавить восстание он не хочет, хотя что мешает богине войны благословить именно его? «Мы готовы присягнуть тебе, повелительница!» — закончил Кусанов, увидев, что Морриган уже наверху. «Твоя сила вернется, как только тебя станут поминать вслух, и наша клятва верности восстановит твою мощь!» «Начинайте!» Почти простонала от боли Милена сверху Ракки. «Только быстрее!» В голове у нее продолжали крутиться мысли. Анчары, захват мира полукровками. Все это придумал Антон, но главой восстания будет Кирилл. Почему? Что в нем особенного? Обычный упырь, среднестатистический. Он понравился Морриган, это Милена сама видела. Но разве Кусанов не желает внимания богини? Видимо, нет, но почему? «Дракула, твою мать! Ну ты бог или где? Тут тебя с поста смещают, а ты не можешь послать даже простое озарение, чтобы спасти твою святую задницу!» Один за другим анчары подходили к монолиту из чистого серебра. Морщились, но мужественно лезли вверх. Сначала Милена опасалась, что ее раскроют, но никто из вампиров не поднялся так, чтобы толком что-то разглядеть. Они целовали ее босую ногу и повторяли «Вечно будет Морриган!» так часто, что для Зубковой их слова смешались в ровный гул. Истерия нагнеталась воздействием серебра, так что никто из присутствующих не заметил, как в небе начинают собираться десятки ворон. Упырей слишком отвлекали церемония и дискомфорт, доставляемый Раккой. Вскоре шествие совершило полный круг. Анчары, стоявшие напротив Ракки, шли к ней, поднимались, присягали богине и возвращались обессиленные и с ожогами. Наконец, каждый из них сделал это, оказавшись в группе присягнувших, чуть в стороне от прежнего своего места. Остались Антон, Злата и Кирилл. Милена содрогнулась. Кусановы точно узнают в Зубковой именно Зубкову, а не богиню войны. Упыри медлили, но опасения Милены оправдались. Ламия с братом направились в ее сторону. «Стойте!» — взвизгнула Зубкова. От боли вскрик получился еще более громким. «Достаточно!» «Моя богиня, но вы же знаете, что мы все должны!» — начал Антон, удивление в голосе которого нарастало. «Все потом!» — скомандовала фальшивая Морриган. Вышло угрожающе. Порывы ветра развивали черные волосы Милены, а голос выражал настоящую злость, подстегиваемую ужасной болью от серебра. «Хочу его!» С этими словами вампирша указала на Кирилла, готовая поспорить, что у того ноги подкосились. «Что? Как? Куда?» Внизу наступило небольшое замешательство. Антон напрягся. Иначе он представлял себе эту ночь. Что-то было не так с Морриган, словно ее подменили. Но проверить догадки вампир не решался. Слишком рискованная идея. Если богине что-то не понравится, она попросту его уничтожит. Стоит Морриган шевельнуть пальцем, и он последует туда, куда вскоре отправится половина его секты. «Ну?» Теряла терпение Милена, понимая, что больше на раке не выдержит и секунды. «Я спускаюсь». «Моя богиня!» Опять попытался возразить Антон, но посмотрел наверх и осекся. Зрелище даже у него вызвало нервную дрожь. Небо всегда синее стало черным. Вороньи крылья закрывали луну и звезды. Птиц собралась уже целая тысяча. Вороны нарезали круги над развалинами монастыря, но не было слышно ни звука. Обычно крикливые, сейчас птицы напоминали безмолвных хищников. А Кирилл, которому в голову ударил то ли адреналин, то ли нервный ужас, уже шел вперед. Он медленно, но верно переставлял ноги, совершенно не понимая, что ему, собственно, делать. На вампире были растянуты кардиган, не отличавшийся новизной, и потертые джинсы. В отличие от принаряженного Антона, он напоминал рядового члена секты, а не вождя. Милена спускалась ему навстречу. Ее подгоняло желание быстрее слезть с ракки, и она почти слетела на землю, точно настоящая богиня. Как только Зубкова рассталась с серебряной глыбой, она смогла подумать и о Кирилле. Тот, наконец, преодолел расстояние до монолита и остановился в нескольких шагах от Милены. Вампиру было плохо видно. Свет от свечей колебался на ветру, создавая неясные тени, да и развалины плотно укутала тьма. Он вглядывался в женщину, стоящую перед ним, в ее густые волосы, босые ноги и тонкие плечи, неприкрытые зеленоватой тканью. От нее веяло силой и напряжением. Кирилл привык к сильным женщинам. Вот, например, Милена. Марталин не успел толком вспомнить о Зубковой, как брюнетка подалась вперед и оказалась Миленой. «Ну, привет, дорогой». Вампирша уставилась ему прямо в лицо и нервно хихикнула. «Ты только не кричи!» «Милена!» — глупо повторил Кирилл. «Да, Милена. Уже 19 лет, как Милена. Ты же знаешь, что мне 19 и никогда не будет 20». Быстро, но едва слышно затараторила Зубкова. «Я безумно рада, что ты живой. То бишь, не живой. Не мертвый. Пожалуйста, веди себя естественно». «Что?» Марталин не знал, что ответить. А если бы и знал, то не смог бы и слова вставить. Так быстро она шептала. «Все думают, что я — это Морриган. Совершенно все. Включая службу вампирской безопасности. А теперь и сектанты тоже так думают. Я пришла, чтобы забрать тебя. Сейчас здесь будет все петербургское отделение правопорядка». У Милены было много мыслей, но от напряжения и слабости они путались. «Никуда я не пойду», — выдавил Кирилл. «Ты в своем уме? Куда ты дела, Морриган?» «Тише!» — зашипела Зубкова. «Все в порядке», — нахмурился Антон, стоящий далеко от парочки, но не спускавший с нее глаз. «Никуда я ее не дела. Ты действительно считаешь, что я могу запросто вырубить древнюю богиню?» Не сдержала возмущения вампирша, но потом вынудила себя успокоиться. «Послушай, я понимаю, что ты принял близко к сердцу грандиозную идею про анчаров и свободу воли. Конечно, среди чистокровных вампиров попадаются те еще засранцы, но, Марталин, поверь мне, тут никого, кроме тебя, кто хочет блага всем полукровкам мира». «Ты совсем свихнулась, дура!» Идиотизм ситуации в глазах Кирилла зашкаливал. Он так долго готовился, собирался с духом, хотел стать частью чего-то важного. А тут явилась Милена и все испортила. «У меня нет времени объяснять!» Почти взмолилась вампирша. Она уже видела, как зашевелились за спиной Марталина анчары во главе с Антоном и Златой. Кусановы уже заподозрили неладное. «Обещаю, что расскажу тебе все, что знаю, все догадки. Я тебя познакомлю с депутатом Вересковым». «С кем?» Поднял брови Кирилл. Он устал, был измучен и ничего не соображал. «Шла бы ты отсюда, Зубкова, мне тут еще сексом заниматься». «Чего?» На этот раз удивляться пришлось Милене. Впрочем, острая память тут же выдала нужные факты о богине войны Морриган и платье, которую она брала с мужчин. «Твою мать! Это они сейчас ждут, что ты меня...» «Простите меня, великая богиня, позвольте подойти к вам». Это был не вопрос, а утверждение. Антон решительно подошел к Раке, где, по его мнению, шла необоснованная возня. «Дракулы на них всех не хватает!» — выругалась Милена, решительно обнимая Кирилла за шею.